оглядываясь на реку. «Ну а что такое все же фунькать?» — заинтересовалась Лена. «Есть такое слово или нет?» Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь. Остальные вопросительно смотрели на них. «Ты вроде деревенская, а спрашиваешь, как городская?» Бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим смехом. «Маленькая была, воздух портила втихомолку, али с музыкой?» «С тем и другим!» — не растерялся Сеня. Посмеялись, потом бабка Наталья закончила. «Ежели втихомолку, так это оно и есть!» «Искомое насекомое!» — отличился на этот раз инженер. День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для метеора время еще не вышло. Но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд. «Пойду узнаю последние известия», — вызвалась Лена. Последние известия были: еще на полчаса отсрочка. Женщину под солнцем разморило. Ночь она спала плохо. Голова была тяжелой, и чувствовала она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно. Женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать. И сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой метеора и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья, и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорее добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать. Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимала речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня», — как заклинание повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку. Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот петушистый. Женщина уже различала его голос, горячащийся, нервный и наивный. Острый голос. Заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось. «Вот объясни ты мне, Сергей Егорыч!» шел на очередной приступ горячий мужичонка. «У меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?» «Было», — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть, переходя под тень, что-то недолетевшее. «Но ведь среднее образование — это же много!» — горячился первый. «Это по уши ума! А едва не половина народу с высшим образованием? Дальше некуда! Так?» «Так, да не так. Вот тут и фокус. Если все мы были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорыч?» «Мы не дураки. Мы не дураки. Мы теперь умные», — быстро с удовольствием согласился спорщик. «Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить». «Очень хорошо», — продолжал он. «Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом высшее и работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас у дураков не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему?» «Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача». «Ладно, задача. Но почему, если все мы были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные и сразу взяли правильный курс, все делать с точностью да наоборот?» Второму мужику не хотелось спорить. Он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала: «Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну, прям сердце надрывается на тебя глядеть». «Умные дураки!» Полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышанному. «Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые. Волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат, или на цепи сидят». У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она осела и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании. Все так же толокся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом, принесли и пиво, и воду, и устраивали посреди круга стол. «Дать еще пряник?» — спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет. «Надо что-то делать», — опять забеспокоилась женщина и покосилась настоящего к ней в полоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный. Над головой зашумела листва. Сеня в запятке сделал два шага и стоял с задранной головой. «Эй!» — окликнула его негромко женщина. «И еще раз посильнее, пока он не оглянулся», и показала ему кивком головы, чтобы он подошел. Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке, облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, вгляделась в Сеню, что-то решая, и сказала: «Угости пивом». Ей было лет 40. На круглом лице с большими теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покатившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо, и растерянно. Женщина еще старалась держать себя. На ней была свободная длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи, на ногах кроссовки. Женщина старалась держаться. И все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год. «Пивом я и себя не угощаю», — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдержать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль. «Тогда водой угости. Жарко. Ангара рядом». «Девочка любит сладенькую», — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас манерно, — настаивала женщина. Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал ее. Он видел ее только вчера. Вчера они с Людмилой... с дочерью пошли по базару посмотреть кое-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени. Телогрейка для Гали. Старую истрёпанную недосмотрели в сенцах в углу, и на ней кошка принесла котят. И ему у Сени кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать то, сам не знаешь что, как в присловии, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загоришься, возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид. Приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать. Кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А эта Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи. И та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты, стал работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка. Любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело. У них в заморах ничего подчистую не стало. И магазин на двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как не ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости, отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, чтобы еще купить. Покупают в Иркутске, в Шанхае. Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившаяся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи челноков, снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеде, о всякой подручности. Все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам. А значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве. И челноки, и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России невыгодно. В Шанхай и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось,

И увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с Шанхаем, но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой. И только обратил внимание на ангельское личико лет 5-6, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя. Дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки — все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые, курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней. Щеки без подушечек ровные. Рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием. Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле нее приостанавливаются, подошел взглянуть, почему приостанавливаются, и увидел. На коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед и монотонно и печально повторяла: «Спасибо, спасибо, спасибо вас Бог, спасибо». На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами, и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стиранное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались. Сеня тоже опустил в пакет бумажку в 5000. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку на ступеньку ниже. И, чувствуя второе после Шанхая потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается? Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство? Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил: «У тебя мама есть?» Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой. «С кем же ты живешь?» «Одна». Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила: «Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете». Он отошел. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то поверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку. «Посмотри, какая! Говорит, что одна живет». «Я слышала про нее», — вспомнила Людмила. «Слышала, будто в коробках на базаре ночует». Она всмотрелась в девочку. «Не похоже, чтобы в коробках», — и добавила:

А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить? Мне надо срочно уехать. Ты не мать ей? Нет, матери у нее нет. Ни отца, ни матери. А кто ты ей? Тетя Люся. Я не первая у нее тетя. Тебе надо срочно уехать? С девочкой поезжай. Или она тебе не нужна? Вместе нам далеко не уехать. Нас поймают, оглядываясь торопливее, заговорила женщина. И не на что ехать. У нее была привычка. Когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы. Сеня точно на землю опустился. О чем они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку. Не куклу, не котенка купить, а живого человека. И он что же, выходит, торгуется с нею? С этой женщиной, которую знать не знает? Почему он с нею разговаривает? Зачем? Детей я не покупаю. У меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. Ты что-то не то во мне высмотрела, тетя. Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку. Так, возьми, — мрачно сказала она. «Ну, дела!» — восхитился Сеня. «То купи, то так возьми! Если дальше у нас туда же пойдет, ты мне еще и деньги большие дашь!» Он решил, что хватит играть в темную. «Она ведь девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел ее!» «Где ты ее видел?» — быстро спросила женщина. «У торгового центра. С мешком денег». Женщина кивнула с усмешкой. «Все точно. Там. И пас ее там вчера. Ахмед, из этих денег нам ни копейки не достается. Все забирают». Она встряхнулась всем телом по-куриному. «Надо же! Видел! Извини, Сеня!» Она окликнула громко, уже не боясь. «Катя, пошли!» И сказала для Сени. «Пошли в свою камеру. Побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас». Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила ее. «Она не больная?» — спросил Сеня, чувствуя, как заныло у него страдальчески сердце. «Вялая какая-то, замороженная?» Женщина еще и добавила. «Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко ее», — без выражения сказала женщина и первой заметила. «Вон ваш пароход показался». Метеор только выплывал из затона, сияя округленный и длинный, как у ракеты, белизной. «Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза и спрошу себя, и долго потом буду спрашивать. Может, всю жизнь вот угораздило». Они приближались к девочке. Она повернула к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет. «Слушай», — Сеня решительно затормозил, — «поехали вместе», — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. «Приедем, ты жене Гали все расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привез и вывалил. Она поймет, и ты поживешь среди нормальных людей. Ну, едем! Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедем, у нас надежнее надежного!» Женщина, отказываясь, покачала головой. «Сеня!» — в несколько голосов закричали из-за коммерции. «Где ты, Сеня?» «Поехали!» Сеня встряхнул женщину за плечи. «Если не врала ты, то дура! Быстро! Деньги у меня на дорогу есть!» «Сеня!» Испуганно надрывалась бабка Наталья. Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй левой рукой оттерла лицо, показывая, что готова. Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкая, задевая друг друга сумками и свертками, влезли на метеор. Бабка Наталья от волнения слабо постановала, и все хваталось за Сеню. Правдея Федоровна танком шла впереди. Замараевский инженер с фельдшерицей ушли раньше. Но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним. За вторым средним салоном они поднялись на 5 ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на 5 ступенек за дверью спустились. Третий салон в трюме был и качество третьего для простонародья, полутемный и прохладный, со скошенной вовне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращенной к родному берегу. Он пропустил бабку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Федоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, окликая друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественней. Взревел двигатель, метеор затрясло крупной дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. «Все!» Отъехали. С опозданием почти на 2 часа. Да дорога на 7 часов. И с неожиданными, упавшими, как снег на голову, гостями. Сеня перегнулся сбоку за свое кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления. Она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая, «Что же мы делаем?» Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая, что сделано, то сделано. Лицо у нее пошло пятнами, Сеня приняла это за жар от вчерашнего перегрева. Метеор развернулся у самого моста, и ангара подхватила его, понесла. Затем он и сам поддал, разрезая воду шумом и плеском, отваливая ее на стороны. Замелькали городские берега, сплошь застроенные, погребенные под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменились. Пошли дачи с длинной вереницей лодок, темных и раскрашенных. И уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая, а потом и вовсе вырвались на волю. Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила. «Я сама», — решительно сказала она, не глядя на Сеню, — «на это у меня есть». Он вернулся на место, размышляя. Было о чем подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда метеор набегал на чужую волну, била о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хождения нарастал. От вареной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький, большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой. И в нее было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом. Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, чем заняться. Лена среди стариков скучала, но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут, и ты 7 часов можешь не отдирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везешь ты сам. Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене. Все в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке. «Вот твой билет». «А твой?» — спросила девочка. «Мой у меня». И завозилась в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обертке которой развивался парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Все это Сеня выложил перед девочкой, потрепал ее по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул. «Давай-ка!» Только и сказал он, чтобы не дырявить главный предстоящий разговор торопливыми вопросами. «Сеня!» — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. «Это кто такие?» «Старые знакомые», — отговорился он. «Я по что не знаю?» «Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю». Бабка Наталья подумала и удивилась. «Ты-то по что не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней?» Нижней деревней называли кладбище. Бабка просунула голову в проем между спинками кресел. Подержала ее там. «Бравенькая какая девочка!» — похвалила она, возвращая голову на место. «Да куда едут-то?» «Докуда билет велит?» «Не к нам?» «Точно не знаю». «Ну, хитри, хитри!» Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Федоровна. Сеня, пленившись, не освободил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, и Правдея Федоровна застряла. Водираясь, уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась. Гостила у своих, у Замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбужденная. «У нас тетя умерла», — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех. «Ну...» ахнула Правдея Федоровна. «Похоронили?» «Нет, завтра похороны». «Глейка, как знала, к сроку ты едешь». И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток скончалась. Их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю, за Мараевки, рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Федоровна вздыхала громко, мощно, расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года 2. и не увидишься», — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. «Переехала твоя Вера Брюханова». «Куда переехала? Что ты буровишь?» Лена испуганно объяснила. «Она же умерла. Еще зимой умерла». «Вера умерла?» — выкрикнула Правдея Федоровна. «Еще зимой. Кажется, в марте, по снегу». Правдея Федоровна помолчала, приходя в себя. «Что это за жизнь пошла?» — требовательно воззвала потом она. «Что за жизнь пошла? Вера померла, и за полгода слух по Ангаре за 20 верст не сплыл. Это когда так бывало? О, Господи!» «Сильно много народу помирать стало», — по-своему объяснила бабка Наталья. Сеню тронули за плечо. Над ним стояла женщина, его гостья. Она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку. Он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курева, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился. Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке. Стал рассказывать, что ведется у него в хозяйстве. «Во-первых, 2 коровы», — перечислял он. «Молоко будешь пить от пуза. Мы поросенка от некуда девать, молоком поим. Во-вторых, бычок уже с рожками. Стоит-стоит, да как взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику». Сеня наблюдал. Девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением. Лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та не раскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеребила. «В-третьих, Боров на подросте. Но Боров он и есть Боров. Я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы. Цыплят теперь подросли. Ты опоздала, чтобы цыплят кормить. Будешь кормить куриц. Это будет за тобой. Курица не такая глупая птица, как про нее говорят. За ней интересно наблюдать. Собака у нас одна. Умная собака. Байкалом зовут. Зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Еще есть овцы. «Зачем так много?» — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону. «Чего много?» «Коровы, курицы, овцы. Зачем так много?» «Ну ведь жить-то надо!» — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. «Мы этим и живем. Деньги нам не дают. Мы деньги другой раз по полгода не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился. Они мне и самому надоели. Да ведь шерсть. Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок. Мы там как в 15 веке живем. Вот увидишь, как интересно». Метеор подчаливал. Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолью. «Хорошо идем», — сказал он вслух. «Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся». И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие. Начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На море она слабо встрепенулась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему уставив их перед собой. «Да и верно! Какое море! Название одно! Огромная лужа, которая за 1500 километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. Метеор вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода. Сеня взялся перебирать, что у них в огороде. Огород был большой, засевался он с умом, его, Сениным умом, велся севооборот и календарь посадок, но Сеня удержался от похвалы себе. Он перечислял грядку за грядкой и все чаще посматривал на дверь. Женщина задерживалась. Взглядывала на дверь, он заметил и девочка. «Тебе никуда не надо?» — спросил он. Она помотала головой. «Не надо. Тогда посиди. Я сейчас». Он вышел на площадку, где толпились курящие. Женщины среди них не было. Медленно прошелся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому. Быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза. Она заметила в нем тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился к стенке рядом с грудастой бабой, держащей на руках веселого, пускающего пузыри ребенка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошел салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с темным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то. Сеня обрисовал ее. Выходила. Проводница вспомнила ее сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства. «Что случилось-то? Не там вышла?» «А куда у нее был билет?» «До Усолья». «Значит, не вдруг спрыгнула. Рассчитала заранее. Был дураком». И остался дураком. Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо. «Слушай, сбежала от нас твоя тетя Люся». Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданием проситься обратно. Нет, все осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платьишком. Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул. Это были деньги. «Это она дала?» — быстрым шепотком спросил Сеня. Девочка покачала головой. «Нет». Так эта девочка по имени Катя оказалась в деревне у Сени с Галей. И таким образом Сене с Галей ничего не оставалось, как катькаться с этой девочкой. Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю. И чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред ее очи, и она удивленно, вопросительно сказала «Здравствуйте!», и когда Сеня продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать. «Да как же это? Как же это, Господи? Как же это?» Но потом пришли трезвые мысли, и Галя ежедневно окунала в них Сеню, как слепого щенка, в холодную воду. «Дурак! Он везде дурак!» Эти слова Сеня говорил себе и сам. Они были справедливы. «От тебя за версту простотой несет!» «Какой простотой? А той, которая хуже воровства!» Галя подхватывала последнее слово. «Ведь ты украл ее, если разобраться!» «Украл!» — заглушала она слабые Сенины возражения. «Тебе воровка ее подкинула! Значит, ворованная! Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец, мать ее, может, ищут? Может, уголовный розыск объявили? И найдут? По что не найдут? Ведь ты бы подумал! Тебе навязывают ее купить? Нет! Навязывают дарма забрать? Нет!» Ум вроде по начальности проблескивал. «Нет», — говорил. Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. «Ведь ты ее купил!» Она забывала, что только что уверяла его, будто украл. «За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали, с руками отхватил!» «На деньги ты позарился, Сеня! Ну что вот ты пыхтишь, господи!» Она принималась плакать. В другой раз Галя вспоминала. «Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы жила, надо удочерение сделать, через неделю в школу отдавать. Где у нее метрики? Какая у нее фамилия? Кто был у ней отец? Министр какой или убийца? 9 душ сгубил?» «По что 9-то?» — цеплялся Сеня. «А сколько тебе их надо? 19?» «Но по что 9, а не 10, не 7?» «Мы с тобой будем 8 и 9!» Сеня вскипал. «Да, подбросили. Да, дурак. Но я должен был, по-твоему, в ангару ее спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?» Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: надо было дать денег этой тете Люси, чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги? Он вспоминал. Много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца, там, на причале. И все больше казалось ему, что не дурила она его, когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха, сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить. «Пусть будет, как будет. Мы с добром к ребенку. Почему мы должны бояться? Теперь государство без метрик, без паспорта живут, а уж люди! Великое переселение народов! Миллионы скитаются, все теряют, имена тоже! А мы с тобой об одной девочке. Кому она нужна, кроме нас?» Он сам удивлялся. А любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалась. Катя поднималась поздно. Спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая ее. Ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней теперь изменился. Они вставали, как обычно, до света, но перехватывали с позаранку только горячий чай, набираясь аппетита, и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы к утешению Гали пошло на убыль.

и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею рыжиком, опять заплакала. Он схватил ее на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась. Прошла неделя после приезда. Пошла другая. Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей 6 лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с 6 разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина. Они не знали, как надолго свалилась на них Катя. Боялись думать об этом каждый новый день, втайне начиная с оборонной молитвы. «Господи, пронеси!» «Ты помнишь свою маму?» Выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос. Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой, как всегда, когда она замыкалась. Но нет. Чуть слышно она отвечала: «Помню, маленько». «Как ты ее помнишь?» «Мы ехали?» Помедлив сжатым голосом, отвечала она. «Куда ехали? Откуда?» «Не знаю», и добавляла неуверенно. «К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы». «А папу не помнишь?» Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы. В сумке, оставленной тетей Люсей в метеоре, находились 2 платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкие же ярко-желтые плащишка, 3 колготок, кроссовки и вязаная шапочка. Все летнее, городское. Но этот набор опять-таки подтверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов. Теплую куртку, сапоги, 2 шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец. Но мукой смертной было чесать ее, прясть. Пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги. Поначалу так и решили. Не трогать. Но без них бы не поднять эту справу. Половину истратили. Стоял уже сентябрь. Доспевали последний урожай в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя. Небо распахивалось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку. Счет ведрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбившись. И копать ей нравилось. Земля была мягкая, унавоженная, погода сухая, урожай хороший. «Поросята какие!» — нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые, выставляя их на показ. «Поросенок какой!» — подхватывала Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же в огороде ходили курицы, для которых был снят, наконец, существовавший все лето запрет и думать забыть про огород. Здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоедало лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал ее носом в бок. «Байкал!» — отбивалась она. «Не мешай!»

под навесом справа от летней кухни. Большую пузатую чурку застилали клеенкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья. Устанавливали самовар на стол, заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через 5 секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» «Нет, говорят, тебе рано». «Скипел?» «Скипел!» Начиналось чаепитие. «Мой-то», сложив сердечком губы и дуя в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша костным лепетком, «опять вечер холосый пришел! Батюшки!» Взахивала Катя и спохватывалась. «А какой хороший?» «В стельку!» «В какую стельку?» не понимала Катя. «В талабан!» «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала. «Ты ему все сказала?» «Все сказала». «Как ты сказала?» «Остылил ты мне, сказала». «Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна!» кричала от верстака под этим же навесом Сеня. «Заслушаешься!» Все нетерпеливей, все поспешней хотел жить Сеня. Сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам беспомощность. Боязнь быть застигнутым врасплох и голым. Войдет кто-нибудь, а он в трусах, босиком и ничего под руками. Ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдется для защиты. Теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметет так, что ни пройти, ни проехать, и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту. Развез на тележке и разбросал он навоз под картошку. Утеплил стайки для коров. Первым в деревне привез с Елани застагованное сено. Галя смотрела на него с удивлением и опаской. Всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперед времени бежит. Но как вперекор Сене воротилось тепло. К обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи. На кустах смородины за летней кухней набухли почки. Солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо. Сеня считал. Метеору оставалось сделать 5 ходок, 4, 3. При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили. И лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо била кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорее электричество. И когда зажигали фитиль и втыкали в решетчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль. По лицу ее ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка!» улыбался Сеня и просветлел вдруг сам. Да кто сказал ему, что у нее неподвижное, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа. Полюбилась лампа Кати. Привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашептывающей, представляющей волшебное. И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и сияло, и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал: «Вырубай электричество, запаляй керосин!» «Запаляй керосин!» закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс. С утра Сеня дал себе на день задание. Вытащить, во-первых, лодку и поставить ее под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывет. Но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась. В ней зимовали курицы. И еще одну. Давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки. И по их заказу коммерсант вчера муку привез. Не все быть лету. День всходил хмурым, солнце показалось и скрылось. С низовий потягивал пока слабый, но колючий северный ветерок. Вторым семейным завтраком сидели, как всегда, поздно. И Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом. Сегодня в нем было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невеселая, придавленная переломной погодой, и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал, она торопит его, но не хотелось подниматься, и все. Переговаривались с Катей тоже вяло. Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему свалить дела. Сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься. И в это время залаял кобель. Зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть. Одновременно из кухни вышла Галя и встала, прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрывался за оградой. Сеня открыл калитку и выглянул. Перед домом на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой на голой голове. «Ты Семен Поздняков?» — спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но еще не миновавший окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи. «Я Семен Поздняков», — сказал Сеня. «А ты кто такой будешь?» «Убери собаку», — негромко повелел мужик. Сеня прикрикнул на Байкала, тот, отойдя, продолжал рычать. «Теперь приглашаю в гости», — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик. «А чего раскомандовался-то?» — разозлился Сеня. «Пришел в гости, веди себя как гость. Я тебе сказал, кто я. Говори теперь ты». «Я дядя той девочки, которая живет у тебя». С усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. «Родной дядя. Понятно?» Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришел. Он и догадался почти. Его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и все-таки продолжал хвататься за соломинку. «Не то, не то, это не может быть то!» Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду.